Начало драмы. Драма, начинающаяся с 6 стиха 1 главы, разворачивается в трех планах: между Иовом и сатаной, между Иовом и его друзьями и, наконец, между Иовом и Иеговой. Сначала рассмотрим отношения между Иовом и сатаной. Действие начинается в небесах, а затем переходит на землю. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом. Между ними пришел и сатана». Стих 6. Заметьте, что сатана имеет доступ к Богу. «И сказал Господь сатане». Стих 7. Важно отметить, что именно Бог начинает это испытание. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». Стих 7.